Глава третья. «Спокойно, Ева, спокойно!» — успокаивала я себя, потихоньку пятясь назад на ватных ногах, но тут же уткнулась в стену. Три глубоких вдоха позволили мне немного прийти в себя. Я еще раз осмотрела разбросанные повсюду бумаги, разлитые чернила, неподвижное тело. «Так, стоп! А почему это неподвижное?» Спина мужчины спокойно поднималась и опускалась, выдавая равномерное дыхание. Стал быть, очень даже подвижное. Да он просто спит. Устроился в удобном широком кресле, положил голову на пачку бумаг, используя ее вместо подушки, и спокойненько так дремлет. А я уже успела напридумывать себе не весь что. Может, это неудавшееся ограбление на меня так повлияло? Теперь везде мерещится преступление. Я опустила саквояж на пол, потерла затекший локоть и сделала пару шагов ближе, с интересом разглядывая спящего мужчину. Его лицо выглядело неожиданно молодым и симпатичным. Никаких тебе длинных седых усов с закрученными кончиками. Имелась лишь легкая небрежная щетина, которая только подчеркивала благородные, правильные черты лица. Прямой нос, темные, слегка растрепанные волосы, волевой подбородок. На руке, что лежал рядом с головой, виднелись ручные хроносы последней модели. Такие были у моего отца, и я отлично знала их цену. Она равнялась годовой зарплате на должности бургомистра в этом захолустном городишке. Интересно, что такой человек здесь забыл? Ладно, это я еще успею выяснить. А сейчас нужно понять, почему он сладко спит, вместо того, чтобы встречать меня на площади. В попытке разбудить бургомистра, а судя по всему, это был именно он, я нарочито громко покашляла. Как вообще будет мужчин? Признаться, у меня не было подобного опыта. Рядом со мной еще ни один не засыпал. Хотя нет, однажды все же был такой опыт на лекции по магической философии. 90-летний профессор так монотонно рассказывал о влиянии древних заклинаний на мироздание, что в конце концов облокотился на спинку кресла, прикрыл глаза и заснул прямо на полуслове. Но тогда его никто будить не собирался. Все продолжили заниматься своими делами. Одни списывать домашку, другие болтать, третьи тренировать нехитрые заклинания. В общем, делали все то, что и раньше, пока профессор рассуждал о мироздании. Тем временем бургомистр на мои покашливания не реагировал. «Извините, пожалуйста», — громко произнесла я. Итогом стало лишь то, что бургомистр перевернул голову, укладываясь на стопку бумаг другой щекой, демонстрируя небольшой отпечаток от чернил на шее. «Да кто вообще ими пользуется в современном мире?» Лично я предпочитаю ручки. «Жорж, добрый день!» Вот тут я не пожалела дыхания и практически выкрикнула приветствие. «А? Что?» Мужчина наконец-то встрепенулся и резко сел, устало потирая сонное лицо. Я с легким ехидством наблюдала за его действиями. «Добрый день, говорю!» — повторила я, широко улыбаясь. «Добрый!» — буркнул Жорж, но его тон намекал, что это совсем не так. Вернее, совсем не так. «Вы кто? И по какому вопросу?» Бургомистр расправил плечи, облокотился на спинку кресла и принял такой вид, словно не он только что спал, уткнувшись лицом в бумаги. Внимательный взгляд прошелся по мне снизу вверх. «Стажерка!» — ответила я. «Та самая, которую вы должны были встретить примерно час назад». Не удержалась я от справедливой претензии. «Нет, нет, нет!» — воскликнул Жорж, устало потирая виски. Его взгляд снова скользнул по мне, остановившись почему-то на васильковом платье. «Неужели мне попался еще один нелюбитель ярких цветов?» «Да-да-да!» — в тон ему ответила я. «Вам должен был прийти приказ от ректора о моем распределении. И судя по тому, что я вчера получила от вас, мага, письмо... «Вы его получили. Или скажете, что это не так?» Бургомистр нахмурился, опустил взгляд на стол, заваленный бумагами, словно пытался отыскать на ней ту самую, но тщетно. Я вообще не представляла, как в таком хаосе можно было найти хоть что-то. «Да», — отвечал. Наконец сознался он, правда, как-то неуверенно. «А вы, получается, Брон?» «Все верно», — я улыбнулась как можно лучезарнее. «Ева Брон, собственной персоной». Мне показалось, или губы бургомистра прошептали какое-то очень нехорошее ругательство? Нет, он определенно нравился мне больше, пока спал. Да, я подавал прошение на стажера, но я думал, что это будет юноша. И в письме значилось, что приедет некий Брон. В общем, я никак не ожидал, что стажером будет какая-то девчонка. «Девчонка?» Внутри меня моментально все вспыхнуло. Он назвал меня какой-то девчонкой? Да что он о себе возомнил? И я скрестила на груди руки. «Вообще-то я лучшая выпускница факультета магической документации и архивной интеграции, и у меня наивысший магический потенциал», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Ладно, про потенциал я немного приврала. Он у меня был всего лишь чуть выше среднего. Но не будет же этот нахал его проверять. Неизвестно, есть ли у него вообще магия». Жорж, словно зеркаля мою позу, тоже скрестил руки и насмешливо приподнял левую бровь. «И что же лучшая выпускница с наивысшим даром делает в прислоне?» Мое возмущение кипело, как чайник на плите. «Как он смеет во мне сомневаться?» Сразу захотелось доказать этому нахалу, что я отличный профессионал. «Так получилось». Сквозь зубы процедила я. «Вот как!» Глаза Жоржа смеялись. «Интересно, однако, получилось. Я был уверен, что сюда пришлют того, кто едва справился с программой, а то и вовсе проигнорирует мою просьбу. Судьба таких городов, как Прислань, никого не интересует». «От всей души сочувствую, что вам не прислали лодыря и двоечника. Я поняла, вам любой бы сгодился, лишь бы не женщина». «Тебе». «Что тебе?» Я опешила от нелогичного ответа. «Нужно говорить, тебе бы любой сгодился. Называй меня на «ты». «Хорошо». Я все еще возмущенно сопела. «На «ты» так на «ты». С минуту мы задумчиво рассматривали друг друга. И все же любопытно, что такого, как этот Жорж, занесло сюда? Он был абсолютно прав. Такие города, как Прислань, никого не интересовали. В них почти не осталось молодежи, которая переезжала в крупные мегаполисы в поисках лучшей жизни. Однако передо мной сидел молодой и, судя по стильной одежде и хроносам на руках, состоятельный мужчина, который, кроме всего прочего, был довольно-таки красив. Не такой идеальной и выверенной красотой, как Оливер, но все же внешность Жоржа была по-своему притягательной. И сейчас его темные глубокие глаза внимательно смотрели на меня, словно их хозяин что-то тщательно обдумывал. «Ладно», — наконец сказал он, — «оставайся». «Какая щедрость!» — хмыкнула я. «Мне разрешили остаться на собственной стажировке». «И еще. Прости, что не встретил». Жорж взъерошил волосы, виновато оглядывая стол. «Вчера засиделся за бумагами и уснул. Не знаю, как так вышло». «Что ж, извиняться он умеет. Значит, хоть и нахал, но не совсем пропащий». «Прощаю», — великодушно ответила я. «Но, надеюсь, в гостиницу поможешь мне добраться?» «В какую такую гостиницу?» Жорж удивленно свел брови на переносице. «Может, они в этой глуши слов такого не знают?» «В постоялый двор?» — пояснила я, подобрав словосочетание, которое до недавних пор было в ходу, пока его не заменили более модным словом — «гостиница». «Там, где я буду жить, пока идет стажировка. Мне нужно оставить вещи». Я кивнула на свой саквояж, который все еще стоял при входе. Жорж хмыкнул. «В Прислане нет ни постоялых дворов, ни уж тем более новомодных столичных гостиниц». «То есть как нет?» — опешила я. «А вот так. Крошечный городок, никто сюда не приезжает, а если и приезжает, то останавливается у родственников. И что же мне делать? Такого я предусмотреть никак не могла. Может, есть какие-нибудь пустующие дома под сдачу? Может, и есть, но я об этом не в курсе. В письме я настоятельно просил, чтобы в качестве стажера прислали юношу. Я рассчитывал, что он будет жить у меня, но прислали тебя. А у тебя это где? От неожиданности я даже слегка попятилась. Все-таки жить с посторонним, незнакомым мужчиной казалось не самым благоразумным вариантом. Здесь? Жорж обвел глазами помещение. Не в кабинете, разумеется, быстро добавил он, видя мои удивленно ползущие вверх брови. А в этом доме. Он полностью принадлежит мне. На втором этаже есть пара спален. Одна моя, а вторая пустует. Мысленно я послала несколько проклятий в сторону госпожи ректора. Она определенно знала, какие условия ждут меня здесь, и тем не менее отправила сюда, понимая, что отказаться от стажировки невозможно. Это заключительная часть учебного процесса. Без него я не получу долгожданный диплом, и все мои 5 лет усилий пойдут на смарку. «Ладно», — пробурчала я, с сомнением глядя на Жоржа. Тот сидел с невозмутимым лицом. «На первое время останусь здесь, а потом поищу вариант получше». «Удач!» — кивнул бургомистр. Я уловила сарказм или мне показалось? «Но не вздумай приставать!» — решила я сразу расставить границы. «У меня есть парень. А еще я владею рукопашным боем, который мне сегодня уже пришлось продемонстрировать». «Вот как?» — в глазах Жоржа мелькнуло неподдельное любопытство. «С удовольствием об этом послушаю». «О!» — я расплылась в мечтательной улыбке. «Его зовут Оливер, и он необыкновенно...» «Не-не-не, это меня не интересует», — оборвал меня на полуслове бургомистр. «Хочу услышать о твоей практике рукопашного боя». «О!» — разочарованно протянула я. «Да, какой-то долговязый пытался меня ограбить. Пришлось отбиваться». «Такой лохматый?» Жорж покрутил рукой вокруг своей головы, изображая пышную шевелюру. «Ага». «Ясно. Так и думал. Это Майлз. Хороший мальчишка, хотя и сорванец». «Хороший мальчишка?» В этот раз мои брови не выдержали и все ж подпрыгнули на середину лба. «Теперь даже боюсь представить, какие у вас здесь плохие». «Не повезло ему с родителями». Жорж тяжело вздохнул и нахмурился. «Его бы энергию да в нужное русло, как он не пошел по плохой дорожке». «Ясно», — выдохнула я. «Ладно». Бургомистр поднялся из-за стола. «Идем, покажу тебе твою временную комнату, а потом угощу кофе и расскажу об обязанностях».